Это была максимальная сила, с которой я атаковала тебя во время нашего первого урока, лишь сказала она, а юноша вдохновился на новые успехи. Продолжим. Легилиминс. Блэк атаковала вновь. Люпин действительно стал посещать занятия дуэльного клуба. Вслед за ним увязался и Сириус. Тот не хотел оставлять друга одного в компании слизеринцев, а сам Ремус не признавался, почему посещает занятия, говорил лишь, что решил улучшить свои навыки перед сдачей сов. Тот чинуша-преподаватель и вправду был не очень компетентен. Ученикам, которые не упражняются в боевых и защитных заклятиях, постоянно было трудно чему-то научиться на его уроках. На занятиях клуба часто бывал Флитвик, и у него можно было спросить совета. Еще можно было попросить помощи у кого-то из Блэков или Снейпа, но помимо студенток это мало кто делал, да и девушки делали это скорее для внимания, чем для практики. Лили стало комфортнее в клубе, когда его стали посещать представители ее факультета. Правда, она все еще не простила их за то, что они избили Северуса. Сам Северус большую часть времени в клубе помогал именно ей, лучший друг, как-никак. Сириус был очень удивлен, когда его младшенький одолел его на дуэли секунд за 30. Похоже, он действительно давно не общался с братом, курса так со второго. Зато он хорошо попрактиковался с новообретенным родственником, тот был довольно хорош, и с ним можно было не сдерживаться, но даже так Сириус проигрывал. Сириусу пришлось налечь на учебу, все 5 курсов ему все давалось очень легко, так что он даже не старался, но вот продолжать проигрывать слизеринцу, пусть и дальнему родственнику, он был не намерен. МакГонагалл не могла нарадоваться. Блэк наконец взялся за ум. На одно из занятий заявился Джеймс Поттер вместе с Петтигрю и стайкой своих поклонниц. «Лили, ты должна пойти на прием к Малфоям со мной», — заявил он. «Джеймс, я уже говорила тебе, что пойду туда с Северусом. Прекрати меня туда приглашать, я не хочу идти туда с тобой», — Лили спряталась за спиной лучшего друга. «Я докажу тебе, что я гораздо лучше, чем он, и ты пойдешь со мной». «О, и каким же образом ты это сделаешь?» — изогнул бровь Снейп. «Это же дуэльный клуб. Вот мы с тобой и сразимся на дуэли, а кто победит, тот и получит Лили». «Какой же ты идиот, Поттер, мог же нормально перефразировать, но ты сказал именно это. Что ж, воспользуюсь твоей глупостью», — подумал Северус. «Мне казалось, что Лили сама способна решить, с кем ей пойти, или ты воспринимаешь ее как какой-то трофей, который можно выиграть. Думаю, что она достойна большего, чем быть ставкой». Лицо Джеймса покраснело от гнева. Сальноволосый ублюдок опять исковеркал его слова. Лили взяла одну из рук Северуса в свою маленькую ладошку и ободряюще сжала. С ней улыбнулся ей. Эта картина не понравилась Поттеру еще больше, чем слова Северуса. «Ты просто боишься, что не сможешь победить меня без своей темной магии, ты знаешь, что она ей не нравится, вот и опасаешься использовать в ее присутствии. Я могу победить тебя на дуэли вообще без боевых чар», — абсолютно спокойно проговорил Северус. «Ты так в себе уверен», — огрызнулся Джеймс. «Брось мне вызов, Поттер, один на один, или ты без своей банды ни на что не способен», — прошипел Снейп. Все, кто были в этот момент на занятии клуба, замерли в ожидании. Все спарринги были прерваны. Ученики наблюдали, чем закончится конфликт. Вызов был брошен. «Я вызываю тебя на магическую дуэль, Снейп, за право сопроводить Лили на прием. Завтра в полдень на озере». «Ну уж нет, Поттер, ты бросил вызов и выбрал оружие. Право выбора места и времени за мной. Поднимайся на помост. Сейчас. А так можно?» — спросила Лили. «Напомни мне, я дам тебе почитать дуэльный кодекс», — сказала Беллатрикс. «Но зачем драться прямо сейчас?» — не унималась Лили. «Как думаешь, сколько нехороших вещей могут случиться с твоим другом до завтрашнего полудня? Если он не явится в назначенное время, то ему засчитают проигрыш. Неужели Джеймс так и запланировал? Вызвать Северуса на дуэль, а потом напасть с мародерами, чтобы тот не смог явиться, вот ублюдок, а еще Северуса подлым называл», — думала Эванс. Беллатрикс лишь подмигнула Снейпу, заставить Эванс подумать в нужном ключе оказалось нетрудно. Скорее всего, Джеймс просто не хотел облажаться при таком количестве свидетелей. Насколько Белла помнила, тот почти ни разу не побеждал полукровку один на один. Но раз Гарри попросил ее при возможности помочь Снейпу сблизиться с его матерью, то она это сделает. Гарри подошел к Белле и нежно приобнял ее за талию. Она облокотилась ему на грудь и тихо замурлыкала. 10 галеонов на Джеймса, проговорил Сириус. Принимаю, 10 на Снейпа, и еще 10 на то, что он победит без боевых чар, как и говорил, вступил в игру Гарри. Ладно. Часть студентов, услыхав их, тоже принялись делать ставки, кто в каких количествах мог. Чистокровные в основном ставили галеоны, те, чье финансовое состояние не такое хорошее, ставили сикли и кнаты. Флитвик сделал вид, что не заметил образовавшейся стихии на тотализатор. Регулус взглянул на подымающегося на помост Снейпа, тот подмигнул ему, после чего самый младший Блэк повторил ставку Гарри. На Поттера ставили в основном гриффиндорцы и его фанатки, а большинство слизеринцев ставили на Снейпа, предвкушая легкие деньги. Сириус был искренне удивлен тому, что на задохлика Снейпа поставили так много. Питер хотел поставить на Снейпа, но не мог предать товарищей, так что не делал ставку вовсе. Лили, услыхав от Беллатрикс, что ее ставка на друга детства еще сильнее вдохновит Онова, на успех поставила на него пару галеонов, которые непонятным образом материализовались у нее в кармане. Она взглянула на Гарри Блэка, тот подмигнул ей, улыбнувшись. В это время дуэлянты поднялись на помост. Флитвик объяснил правила. Бой идет до того, как один из соперников не потеряет сознание, не будет обезоружен, не сдастся или не покинет дуэльный помост. Соперники встретились в центре помоста. С ней иронично поклонился, Джеймс не кланялся вовсе. «Вот ведь высокомерный мудак!» – прошипел Гарри. «Что случилось?» – спросила Эванс. «Соперники должны поклониться, так они показывают уважение оппоненту. Это нужно делать обязательно вне зависимости от статуса противника и ваших с ним отношений. Этикет в дуэлях необходимо соблюдать, даже с врагом», – ответил вместо него Регулус. Гарри вспомнил, как даже воскресший Волдемар поклонился ему перед их дуэлью. Он снова разочаровался в отце. Соперники разошлись в разные стороны помоста. Они повернулись друг к другу и стали в стойке. Джеймс сразу атаковал Экспеллиармусом. Это заклинание было его коронным и выходило невероятно быстро и мощно. Снейп понял, что ему не уклониться от луча. Он взял свободной рукой нож для нарезки ингредиентов и вытянул эту руку вперед. В руку Поттера вместо палочки противника прилетел тот самый нож. Он случайно словил его за лезвие и порезался. Снейп сделал свой ход. Акция «Очки Поттера». С головы Джеймса слетели его очки-велосипеды и полетели в сторону Снейпа. Без очков ему будет не так комфортно продолжать дуэль, если он вообще сможет теперь это делать. Джеймс растерялся, а Снейп, проговорив какое-то неизвестное Гарри заклинание и приложив к губам кончик своей волшебной палочки, выдохнул облако густого серого тумана, в котором его совсем не было видно. Джеймс, только завидев облако, начал кидаться в него заклятиями от почти безобидного проклятия ватных ног до Экспеллиармуса Исика. Из тумана не летело ничего в ответ, вдруг из него выбежал сам Снейп. Люмос Максима. Яркая вспышка белого света на пару мгновений ослепила Поттера, заставив того прикрыть глаза рукой и перестать кидаться заклинаниями. Этих мгновений Северусу было больше, чем достаточно. Он быстро сократил дистанцию и ударил Поттера ногой в грудь. Джеймс упал с помоста. Джеймс Поттер покинул дуэльный помост. Победил Северус Снейп, объявил Флитвик. Видишь, Поттер, на тебя ушло всего 3 заклятия, и все не боевые, так что не советую вынуждать меня использовать на тебе что-то темно-магическое. Проговорил поверженному сопернику слизеринец, держась за плечо. Только сейчас все заметили там окровавленный порез. К нему тут же подбежала плачущая Эванс и обняла, попросив больше не делать таких глупостей, после чего потащила Северуса в больничное крыло. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 14. Малфой Мэнор, конец октября, свадебный прием. Северус с Лили очутились посреди сада Малфой Мэнора, куда их успешно аппарировала Эйлин прямо из Хогвартса. Их взору открылся просторный сад с красивыми садовыми и декоративными растениями. В центре сада был небольшой прудик, за которым Северус заметил высокий куст с красивыми синими магическими цветами. Юноша пытался вспомнить, в каких зельях они используются, стараясь не думать о том, что, исходя из рассказов Люциуса, именно в этом кусте был их с Нарциссой первый раз. «Очень полезная информация для твоего друга-первокурсника», — думал юноша, вспоминая, как друг поведал ему эту историю. Наверное, Вальбурга была бы в бешенстве, узнав о вольностях, которые допускает племянница, а Сигнуса ждал бы серьезный разговор о его просчетах в воспитании дочери. Северус предложил своей спутнице локоть, и они вместе направились к главному входу в поместье, Эйлин тенью следовала за ними. Лили зачарованно рассматривала окружение. Жилище Малфоев было похоже на дворец, хотя для маглорожденной девушки любое жилище чистокровных в более чем 10 поколениях магов будет похоже на дворец. Лили смотрела на все с широко раскрытыми глазами, а павлины, на которых указал Северус, привели девушку просто в бурный восторг. Она шагала чуть ли не в припрыжку и мигом позже добилась от Северуса обещания попросить у Люциуса разрешить ей их погладить. Павлинов, погладить. Эйлин лишь снисходительно хмыкала от поведения грязнокровки и надеялась, что та их не опозорит в высшем обществе, все же она там не появлялась более 15 лет. Они поднялись по ступеням к главному входу, Эйлин вышла вперед. Северус пояснил Лили, что его мать, как старший представитель приглашенного семейства принцев, должна войти первой. Двери главного входа самостоятельно распахнулись перед ними, будто за ними кто-то стоял и поджидал, пока гости подойдут к двери. «Леди Эйлин, принц с сыном и его спутницей», — провозгласил домовик и поклонился вошедшим. Лили вопросительно подняла бровь. Мать не регистрировала брак с Тобиасом в министерстве, а поскольку ее брат, нынешний лорд-принц, не женат, то она все еще является леди-принц. «Так как я живу в мире маглов и не являюсь официальным наследником, то и в книге поступающих указан как Снейп, ведь живу в доме Тобиаса Снейпа в качестве его сына, а древний артефакт не будет разбираться в родословной поступающих», — тихо пояснил Северус. Они увидели пару молодоженов, встречающую гостей с дежурными улыбками. Вид нарциссы был явно скучающим, как и вид Люциуса. Обычный гость ничего бы не заметил, но Северус знал читу Малфоев уж слишком хорошо. Увидев старого школьного друга, Малфой неожиданно сменил выражение лица на удивленное. «Неужели невероятная выдержка Малфоев дала сегодня сбой?» — подумал Северус. Парень подозревал, что школьный друг начал их общение по чьей-то рекомендации, хоть и не без выгоды для себя. Люциус наизусть знает свою родословную, как и родословные других чистокровных семей. Все чистокровные между собой родственники и, подобно маглавским монархам, они женятся между собой и учат родословные, чтобы не вступить в брак с уж слишком близким родственником. Узнать в первокурснике Северусе черты чистокровной матери было нетрудно. Оба бледные, черноглазые, черноволосые и не сильно привлекательные. Может, они действительно стали хорошими друзьями, а может, руководствовались лишь взаимной выгодой, но факт того, что Малфой действительно был первым, кто пожал Северусу руку за столом факультета и признал в нем равного, остается фактом. Закончив Хогвартс, Малфой не перестал поддерживать отношения со Снейпом, они вели переписку, иногда Малфой даже навещал друга в школе или Хаксмиде. Периодически Северусу писала нарцисса, но в основном это были обязательные письма с поздравлениями на всякие важные праздники, которые большинство чистокровных просто сжигает, не читая. Снейп действительно оказался весьма перспективным зельеваром, а судя по слухам, у него скоро экзамен на мастерство, да и магом он был неплохим. Покровительство столь талантливому полукровке весьма полезно для дома Малфой. Зная Северуса, Люциус понимал, что тот никогда не забудет про друга, даже про такого, как Люциус. Люциус был, мягко говоря, удивлен. Куда-то пропал тот больного вида побитый подросток в старой одежде не по размеру и с взглядом волчонка, которого он видел в последний раз в начале лета на ужине в гостях у семейства Сигнуса Блэка. Вместо него стоял уверенный в себе ухоженный юноша в дорогой одежде. Черная мантия и сюртук поверх белоснежной рубашки. Но дело было не только в новой одежде и нормальной прическе. Казалось, Северус сильно изменился с их последней встречи. Можно было предположить, что в зал только что зашел будущий лорд-принц. Его спутница была прекрасна. Ее рыжие волосы и зеленые глаза выгодно выделяли девушку среди почти одинаковых чистокровных девушек ее возраста. А темно-зеленое платье с юбкой в пол и высоким воротником подчеркивало красоту ее глаз и выделяло ее красивую фигуру. В столь консервативной одежде их спокойно примут за молодую супружескую пару чистокровных, особенно если не называть фамилий. Эйлин Принц была в красивом черном платье, ее было сложно отличить от других чистокровных ее возраста. За лето пропала худоба и болезненный вид, а одежда и украшения соответствовали ее статусу леди. Сын постарался. Это трио выглядело сильно не похожим на то, что ожидал увидеть Люциус. «Дорогой супруг, пожалуйста, прикрой рот, ты ведешь себя неприлично», улыбаясь и махая ладошкой вошедшим, сказала ему нарцисса и незаметно ущипнула. Люциус постарался прийти в себя так быстро, как только мог за то время, пока принцы дойдут к ним. «Леди принц, Северус, наш дом польщен вашим вниманием, признаюсь, я не знаком с вашей спутницей». «Мисс Лилиан Сара Эванс», — представил ее Северус, — «новая подруга Беллатрикс и моя сокурсница». «Ах, та самая мисс Эванс, за которую ты дрался на дуэли, признаюсь, ее красота достойна того, чтобы ради нее начать войну». «Ай, Цисси, я просто пытаюсь быть вежливым, не щипайся». Гости по-доброму захихикали. «Рад тебя видеть, Люциус», — Снейп протянул руку для рукопожатия. «Мисс Блэк, вы выглядите превосходно сегодня, уверен. Все дамы на приеме будут шипеть от зависти вашей красоте». На этот ущипнули уже Северуса, Лили делала вид, что это не она, группа снова захихикала, Люциус пожал руку другу. Леди Принц отправилась к знакомым чистокровным леди, чтобы не смущать молодежь своим присутствием. «Ты уж подозрительно сильно учтив сегодня, неужели кто-то поменял обложку свода правил поведения в чистокровном обществе на обложку какого-то жутко сложного тома по зельеварению и спрятал тебе в сумку?» Притворно осторожно поинтересовался Люциус, и в этот момент нарцисса положила ладошку Северусу на лоб. «Дорогой, может, наш гость болен?» Лили прикрыла рот ладошкой, стараясь не засмеяться во весь голос. Северус улыбнулся. Он уже успел соскучиться за шуточками друга с его девушкой, в отличие от всех остальных. Те всегда шутили по-доброму, и никогда не переступали невидимую черту, за которой шутка превратится в оскорбление. «Не знаю. Полагаю, моя спутница положительно на меня влияет». Лили довольно задрала носик, и стала к другу чуть ближе, чем незамужние девушки позволяют приличия. Молодые супруги умилительно посмотрели на школьного друга, вспомнив себя в их возрасте. Безусловно, они любили друг друга, сколько бы ни говорили все остальные о браке по расчету. Нарцисса влюбилась в Люциуса еще на третьем курсе, а на четвертом его отец начал с Сигнусом переговоры о помолвке. Они встречались уже около 8 лет и последние два жили под одной крышей. Нарциссе не нравилось то, что Люциус поддерживает идеи темного лорда, но повлиять на него в этом вопросе она не могла, а смогла лишь убедить того не принимать метку, пока у него не родится наследник. Лорд, еще не вышедший из ума от большого количества крестражей и дальнейшего воскрешения, согласился. «Блэки уже здесь», — поинтересовался Северус. «Да, Сигнус с семьей прибыли минут 10 назад, а Вальбурга и остальные здесь с самого начала неофициальной части приема. Люциус, ты не возражаешь, если я вручу тебе подарок в более деликатной обстановке?» — спросил Северус. «Что-то занимательное?» — поинтересовался Малфой. «Весьма, думаю, ты будешь доволен». «Хорошо, я найду тебя после бала», пара уже развернулась, чтобы войти в зал, пока их не задержала нарцисса. «Лилиан, да», Эванс обернулась, «если с вами будут знакомиться, представляйтесь лишь по имени, тут есть те, кто не оценит ваше присутствие как и статус крови». «Спасибо, Цисси, я учту твой совет». Пара вошла в бальный зал, тот на миг притих после их появления. Северус пригласил Лили на танец. Празднество возобновилось. «Цисси?» — спросила нарцисса супруга. «Полагаю, мисс Эванс много общалась с твоей сестрой и переняла у нее пару ее привычек. Надеюсь, это не любовь к кинжалам», — тихо проговорила та. «Думаю, этот прием будет не таким скучным, как я предполагала изначально». Нарцисса обворожительно улыбнулась супругу, им предстояло еще очень много работы. Лили танцевала с Северусом. Девушка была просто в восторге, словно попала в сказку. Бальный зал Малфой Мэнора был раза в 2 больше большого зала Хогвартса, а о том, что и обставлен он лучше и богаче, не стоит даже упоминать. Рядом в танце кружились Гарри с Беллатрикс, довольный, как упавшая в сметану кошка. Им приходилось танцевать каждый раз, когда Гарри предлагали кого-то пригласить или когда сами девушки звали его. Через минут 10 так приходилось делать уже Лили с Северусом. Девушка не хотела отдавать друга непонятно кому, а тем более оставаться одна. Похоже, матери чистокровных рассмотрели в Снейпе и новообретенном Блэке неплохую и выгодную партию для своих дочерей. Само появление Гарри и Северуса привело к немалому количеству оценивающих взглядов. Юношам было не очень комфортно от этого, Гарри непроизвольно тянулся за палочкой на поясе, а Белла его постоянно останавливала. Закончив очередной танец, ребята заняли один из столиков. На празднике были почти все их сокурсники-слизеринцы. К ним подошел Малфой и позвал Северуса к нему в кабинет, тот извинился и откланялся. Подарком Северуса оказалось кольцо, обычное серебряное кольцо, украшенное драгоценным камнем. Как позже объяснил Северус, в кольце спрятана игла, и при нажатии на камень она вводит в организм антидот к веритосеруму, который подействует спустя 10 секунд. Принявшему остается лишь делать вид, что он находится под действием сыворотки, и отвечать так, чтобы его не уличили в обмане. Весьма полезный подарок для того, кто недавно женился и состоит в противоправительственной организации. Северус объяснил, как заправлять кольцо антидотом, и передал другу коробочку с флакончиками. Антидот нужно было менять каждые 4 месяца, пока он имеет эффект. В нераскрытом флаконе его можно хранить сколь угодно долго. Также Снейп передал лист с указаниями касательно дозировки, если Люциусу будет необходимо принять антидот не через кольцо. Северус попросил не рекомендовать его лорду как потенциального пожирателя, его спутница едва ли это оценит. Люциус лишь понимающе улыбнулся и указал на то, что ему придется рассказать о Зельеваре, если лорд обратит на него внимание сам. Снейп еще раз поздравил друга со свадьбой и поспешил было вернуться в зал, но неожиданно остановился. «Знаешь, Люц, у меня есть одна просьба. Внимательно тебя слушаю», — улыбнулся другу Малфой. Ему было интересно, чего же гордый друг может попросить, хотя раньше он никогда не обращался с просьбой. «Погладить павлина». «Серьезно, Эйлин Принц никогда не была привлекательной девушкой. Фамильные черты принцев были выражены в ней особенно ярко. Бледная кожа, тонкие губы и черные глаза не было тем, что парни находили привлекательным во времена ее юности. Лет в 15 она выглядела весьма костлявой, с густыми бровями и длинным бледным лицом, при взгляде на которое создавалось впечатление, что девочка одновременно и сварлива, и замкнута. Девушка не имела близких подруг и была довольно нелюдимой. Особое внимание уделяла только учебе, в которой была весьма успешна, особенно в зельях. Именно от нее Северус унаследовал свою скрытность и ранимость. Между Эйлин и сыном были весьма хорошие отношения. Она многое рассказывала ему и о школе, и о мире, к которому он принадлежит. Она уделяла все свое свободное время сыну, чтобы научить его всему, что знала сама. Принц понимала, что не может обеспечить достойное будущее сыну сама, так что она могла лишь дать ему все знания, которые имела, чтобы тот достиг успехов самостоятельно. Она была невероятно рада успехам сына в школе, по знаниям и оценкам он к 4-му курсу превзошел ее саму. Северус хотел пойти по стопам матери, которую бесконечно уважал и любил, хотя ни он, ни она не проявляли эту любовь открыто. Северус поступил на Слизерин, потому что хотел закончить именно тот факультет, где училась мать. Эйлин не нравилось увлечение сына грязнокровкой, дочерью того Эванса, который ради оптимизации работы текстильного завода вначале сократил, а позже и уволил часть сотрудников, и само собой, Тобиас был одним из них. В семье начались реальные проблемы, но Северус был счастлив рядом с девочкой, поэтому Эйлин не делала никаких попыток пресечь их общение, девочка не виновата в том, что сделал ее отец, однако Эйлин все равно испытывала к ней неприязнь. И вот она снова в обществе чистокровных, их с сыном воспринимают как равных, а всего-то стоило поменять гардероб и надеть украшения. Леди Принц обратились к ней, она посмотрела на собеседника. Перед ней стоял красный и запинающийся как третий курсник Альфред Блэк. «Миссис Снейп», — поправила она его, — «вы что-то хотите?» «Нет, то есть да, можно пригласить вас на танец. Разве вы не это сейчас делаете?» — изогнула бровь та. «Позвольте». Эйлин подала ему руку. «Эй, Беллс», — позвал Гарри. «Что? Это что, дядя Альфред? Он запинается. А во, действительно, это Альфонс Альфред». Краснеющий как третий курсник, ответила Белла. Он так и не женился, но зато о его любовных похождениях известно далеко за пределами Англии, ответила Беллатрикс. Так перед кем он так краснеет? Разве у него могут быть проблемы с тем, чтобы за кем-то поухаживать? Это мать Северуса, ответила Лили. Очень интересно, ответила Блэк, на нее посмотрели вопросительно. Беллатрикс поведала историю одного знатного скандала. Эйлин Принц, окончив Хогвартс, устроилась работать в одну из лабораторий, где познакомилась с Альфредом Блэком, который начал неловкие ухаживания. Многие сомневались, что некрасивая и весьма талантливая в зельях девушка могла без обмана заинтересовать собой мужчину из рода Блэк. Начали ходить слухи, что она его опоила. Они не обращали внимания на слухи, дело шло к свадьбе. На церемонию явилась Вальбурга с Аврорами и доктором из Святого Мунга и потребовала проверить брата на зелье. В крови Альфреда действительно обнаружили что-то сильнодействующее. После того, как эту дрянь насильно вывели из организма, Альфред все равно требовал продолжить церемонию и уверял, что любит невесту, его никто не слушал. Вальбурга подняла знатный скандал. Чтобы уладить дело и пойти на мировую, Эйлин изгнали из семьи. Альфреда через месяц женили на другой чистокровной ведьме, которую выбрала Вальбурга. Позже выяснилось, что та бесплодна, а через год она умерла при весьма странных обстоятельствах. Альфред кинулся искать Эйлин Принц, но ее действительно изгнали. Как поняла из рассказов Беллатрикс, дядя предполагал, что принцы выделят ей какой-то семейный дом и поселят там, а не поступит столь радикально. Он начал искать информацию, и спустя время выяснил, что она живет с Макглом уже пару лет. Потом ходили слухи, что Северус, его бастард. Тем временем ребята наблюдали за неловким танцем Альфреда и Эйлин. Неожиданно сзади послышался тихий голос. «Если этот мудак не прекратит лапать мою мать, я вызову его на дуэль». Ребята повернулись к говорившему и хотели успокоить. Неожиданно для всех присутствующих было объявлено: «Поприветствуем лорда Волдеморта». В зале сразу стало тихо, часть гостей приветственно заулыбалась, другая часть не разделяла их восторга, но ничего поделать не могла. Представителей этой второй группы Гарри попытался запомнить. Темный лорд вошел в зал, братья Лестрейндж с супругами следовали за ним, словно королевская стража, похоже, именно они сейчас были в милости у Волдеморта. Он не был похож на того монстра, который вылез из котла после воскрешения. Сейчас это был мужчина лет 40, его волосы на висках только начало беспокоить седина. На вид он был весьма красив и харизматичен, а рядом с ним ощущалась невероятная сила. Внешность постаревшего воспоминания из дневника, которое видел Гарри на втором курсе, привлекала внимание большого количества женщин. Том прошелся взглядом по гостям в зале, в глазах отчетливо виднелась скука, но, заметив Гарри с Белой, он в сопровождении телохранителей направился к ним. Лили спряталась за спиной Северуса. Белла в напряжении сжала палочку, Гарри тихо проговорил: «Лили, главное не смотри ему в глаза, каким бы он ни был могущественным магом, но он гость в этом доме, и этикет обязан соблюдать, причинять любой вред гостям хозяев на празднике он не будет», — тихо проговорил Гарри. Том со свитой остановились напротив. «Гарольд Блэк, я полагаю, новообретенный представитель благородного семейства. Полагаю, мы не были представлены», — Том протянул руку для рукопожатия. «Невероятное действие для кого-то его статуса». «Лорд Волдеморт», — Гарри уважительно поклонился, после чего пожал протянутую руку. «Искренне рад нашему знакомству, я весьма наслышан о ваших талантах в определенных отраслях магического искусства». Внутренний гриффиндорец довольно оскалился, ему предстояла очередная героическая схватка с кровным врагом, он был невероятно доволен. Слизеринец же терпеливо молчал. «О, несомненно, я рад не меньше. Я слышал, что вы...» Музыка стихла, в центр зала вышел Абраксас Малфой и объявил о начале официальной части приема и пригласил в центр зала новобрачных. Прием начался официально с их танца. Пары, последовав примеру, закружились в танце, начиная от старших поколений к младшим. Северус утащил Лили подальше при первой же возможности. «Виноват, лорд, но я обещал своей спутнице танец». «О, я вас понимаю, прекрасная Беллатрикс, уверен, ее общество жаждут многие из присутствующих», — ответил Том. Беллатрикс чуть поморщилась, услыхав это. «Не желаете ли вы поговорить позже, в более приватной обстановке?» «Всенепременно», — ответил Гарри, и повел Беллатрикс в центр зала. «Вас проводит ко мне, когда закончите», — проговорил лорд и направился в неприметный кабинет. Спустя минут 40 танцы закончились, гости разбились на группы по интересам. Кто-то пошел играть в покер с высокими ставками, кто-то курить или пить огневиски. Молодняк сбился в кучки и принялся что-то обсуждать. За Гарри пришел младший из братьев Лестрейндж. Мистер Блэк, лорд напоминает вам о предстоящей беседе, если вы все еще заинтересованы, я вас провожу, но помните, лорд не предлагает дважды. Конечно, тот последовал следом. О, этот день становится все интересней, похоже, сейчас мой выход, радовался внутренний слизеринец. С ним все будет в порядке, ответила Белла на взволнованный взгляд Лили. Но темный лорд, он бы не пошел туда, если бы сомневался в своей безопасности, он ведь слизеринец, не забывай. Беллатрикс заметила в одной из групп кого-то знакомого и направилась туда. Беллс, ты куда? Переживала за подругу Лили. Пойду, спровоцирую одного идиота. Сев, кто тот парень, к которому она пошла? Хмм, кажется, это Макниер-младший. А кто он? Ее жених. Ну, насколько мне известно, Сигнус вел с Макниерами переговоры о ее помолвке, до появления Гарви. Заметив читутанксов, Северус повел Лили к ним. Чистокровные не сильно жаловали Андромеду после ее выбора, но не позвать сестру супруги Люциус не мог, так что ее присутствие не вызывало вопросов. В их компании Лили почувствует себя лучше, а Дора точно сможет поднять ей настроение. Гарольд, приветствовал его лорд, как только Гарри вошел в кабинет, где вместе с лордом за столом сидело еще три человека, рядом в воздухе тасовалась колода карт. Рад, что вы появились, не желаете сыграть. Мне тут порекомендовали занимательную игру. С удовольствием. Избранный уселся напротив лорда. Слева и справа от него сидели Доминик Дэвис, наследник семейства, и младшая дочь нынешнего лорда Гринграсса, Хелена. Оба, представители семей, занявших нейтральную позицию, не проявлявшие особых симпатий как к светлым, так и к темным. Гарри предположил, что сейчас Том своими сладострастными речами будет склонять всех троих к вступлению в ряды его сторонников. Тем временем Хелена объясняла Гарри правила. Карты в колоде делятся поровну и раздаются игрокам. Игроки в порядке очереди кладут карты на стол тыльной стороной вверх и говорят, что они положили максимум 3 карты за раз. Например, 2 короля и положить 2 карты на стол. С этого момента каждый игрок тоже должен класть королей. Игрок, чья очередь следующая, может поверить и тоже положить определенное количество таких же карт, или не поверить и перевернуть одну из положенных его предшественником карт. Если карта ложная, то тот, кто пытался обмануть, берет в руку все карты, лежавшие на столе. Если карта верная, то ее берет себе тот, кто проверял. Туз может служить любой картой. Если у игрока в руке есть 4 одинаковых карты, он может скинуть их в отбой, но не более одного раза за игровой раунд. Тот, у кого в руке не осталось карт, покидает игру победителем. Последний оставшийся с картами игрок терпит поражение. Смысл игры в том, чтобы обмануть соперников. Внутренний слизеринец уже успешно разработал стратегию. Проверять карты, которые на руках у Хелены при условии, что та ходит самое первое, нету никакого смысла, даже если она солгала, карт у нее в руке от этого больше не станет. Нет смысла в пару первых своих очередей класть правдивые карты, вероятность, что новички будут проверять его, пока у них в руке есть правдивые карты, очень мала. Также класть карты нужно так, чтобы игрок, который ошибся, не смог скинуть в отбой 4 одинаковых. Тузы бросать в отбой не стоит, особенно в начале игры. На крайний случай, если у него в руке окажутся 4 туза, то их можно кинуть в отбой, когда в руке не останется ничего остального. Гарри не сомневался, что лорд будет использовать легилименцию для победы. Слишком уж он честолюбив и проигрывать не любит, как и избранный, хоть в чем-то они похожи. Вот карты попали в руки к игрокам. Удачно, Гарри выпало целых 3 туза. Лорд сбросил первым, 2 десятки за ним карты положила Хелена, еще 2. Карты, замечательная вещь, они, словно наша жизнь, демонстрируют кастовую систему человеческого общества. На вершине короли, чуть ниже по статусу их фаворитки, еще ниже их охрана, те, кто еще ниже, просто чернь. Конечно, есть неучтенный фактор в виде туза, те неизвестные, скрывающиеся в тенях, являются самыми могучими и правят балом на самом деле. Конечно, козырная карта победит соперника сильнее по рангу, ведь она выбрала правильную сторону. Не находите. Так вот что ты задумал, мерзкий ублюдок. Я с вами не соглашусь, в жизни все происходит не по правилам, а во взрослой жизни их никто и не придерживается вовсе, возразил Гарри. Приведите пример. Порой крыса, загнанная в угол, может вцепиться в горло преследующему ее коту и перегрызть его насмерть, хотя она гораздо слабее и находится на самом дне. Крысе неважно, породистый кот или дворняга, она хочет жить. Не самый хороший пример. Мало кто из присутствующих может ассоциировать себя с крысой, улыбаясь, запротестовал лорд. Хорошо. Полагаю, всем вам известна легенда о тайной комнате Салазара Слизерина, в которой заперт благородный монстр, выращенный самим основателем и способный очистить Хогвартс от грязнокровок. Игроки кивнули. Если тварь, способная сделать такое, выберется наружу и начнет убивать учеников, она уж точно не будет интересоваться их статусом крови, продолжила его мысль Хелена. Гарри согласно кивнул, лорд встретился с ним взглядом. Один миг, и Волдемарт оказался в комнате, где много Гарри. Все тот же стол, все те же карты, что и в кабинете, вот напротив него сидит его противник, но выглядит он как-то иначе, чем на приеме. Этот Гарольд Блэк лишь улыбнулся ему и сделал ответный ход. Еще три десятки карт на столе стало еще на три больше. Затем он указал пальцем за спину лорду. Том обернулся и получил удар ногой в грудь от еще одного Гарольда. Волдемарт вновь очутился в кабинете, ход, который Гарри сделал в своем разуме, был сделан и здесь. Поразительная структура разума, как и его защита. Я еще никогда не видел ничего подобного. Признаюсь, я впечатлен, ответил лорд. Благодарен за вашу похвалу. Похоже, у Доминика закончились правдивые карты, и он решил проверить то, что положил Гарри, благо там была десятка и туз. В руке Доминика стало на 15 карт больше. Его лицо, когда он понял, что так и не сбросит десятки в отбой, потому что их у него в руке было всего три, бесценно. Игра продолжалась, первую партию проиграл Доминик и поспешил откланяться. Следующую партию играли уже втроем. Через 5 минут кабинет покинула Хелена. Гарри остался с лордом один на один. Дуэль коварства и обмана, они кидали карты на стол. Темный лорд явно чувствовал себя неуютно. Он не знал, что положил на стол его соперник, а в очередной раз заглянув в его комнату, узнал лишь то, что Гарри не любит пудинг, и его снова вышвырнули очередным ударом ноги. Несомненно, он мог взломать его защиту, однако этим же превратит Блэка в овощ, и вряд ли это кто-то оценит. Том попытался отвлечь его разговором, вдруг новая попытка станет успешнее. С которой из карт вы себя ассоциируете, мистер Блэк? Я детально описал их все. Кем вы видите себя в игре под названием «Жизнь»? Я слышал, что в Хогвартсе вы обрели невероятно сильное влияние на факультете. Видите себя королем, который управляет соратниками? Или ваш кругозор намного шире стандартного, и вы Джокер, непонятно откуда взявшийся, но невероятно сильный и талантливый, способный одолеть буквально любого, любую чернь, неважно, какого она сорта, а может, даже туза? Игра продолжалась весьма неспешно, они продолжали класть карты на стол, у Гарри было преимущество в 5 карт. Лорд таки решил проверить, но карта, которую он вытащил, оказалась правдивой. Гарри скинул в отбой 4 туза и закончил игру победой. Выходя из кабинета, Гарри ответил на уже забытый вопрос. Когда игра закончится, и чернь, и короли, и даже Джокер вернутся в колоду, в одну общую колоду. Карты убивают друг друга на поле брани и явно питают ненависть к противникам, а игроки на самом деле очень часто хорошие друзья, и при очередной встрече они вновь сыграют в игру. Я точно не намереваюсь быть картой. Гарри прикрыл за собой дверь и уже собрался было идти искать своих друзей, как вдруг в него врезался переживающий Регулус. «Гарри, там у Беллы неприятности, быстро за мной!» Гарри лишь тяжело вздохнул и пошел следом. «Какой интересный молодой человек!» – тихо прошептал Том, оставшись наедине со своими мыслями. Все в зале тихо наблюдали, как молодой Макниер шипит на свою почти состоявшуюся невесту. Ходят слухи, что Сигнус заморозил переговоры, когда стороны почти пришли к соглашению. Белла что-то тихо проговорила с дьявольской ухмылкой. Лицо Макниера исказило гримаса ярости, он неожиданно громко проговорил. «Шлюха! Подстилка полукровская!» Этот выкрик услышал весь притихший зал, гости замерли в ожидании развязки. Макниер получил сильную пощечину от Беллатрикс, на его щеке остались царапины, из них тонкой струйкой начала течь кровь.